Глава первая. Будущее. Наше новое, полное опасности приключение началось в тесном шкафу, где мы сидели с Бобром Бобровичем и Белкой Фуклой. Вернее, мы не сидели в шкафу, а летели, потому что это был вовсе не шкаф, а самая настоящая машина времени. Просто она выглядела как шкаф. Созданная великим изобретателем Крессионом, она несла нас прямиком в будущее. Представляете, как здорово! Вообще-то эту машину Крессион создал для переработки мусора, но оказалось, что у нее возник побочный эффект. Если в нее положить какую-нибудь вещь, то машина переносит тебя в год создания этой вещи. Потрясающе, правда? Кинул туда старинную монету и оказался в рыцарских временах. Кинул фотоаппарат и оказался в своем времени. Понимаю, схема сложная. Прикладываю чертеж. Это мой рисунок Крессиона. Там вон чертеж. Схема работы АУМП, машины времени. Мы в будущем кладем книгу Суси, вихри веют вдоль вершин, в шкаф на пяти ножках и попадаем в настоящее. Оттуда Фукла с помощью колпака лося-можжевельника отправляется в прошлое. Печенье возвращения для возвращения домой. Шкаф из приличного дерева. Но случилось ужасное. У нас с Бобром не оказалось ни одной вещи из нашего времени, поэтому мы не могли вернуться обратно. А у Фуклы было печенье возвращения, созданное в ее время. И добрая Белка согласилась нам помочь. «Сейчас быстренько залетим к нам в будущее», — бормотала она, размахивая лапами перед мигающей панелью управления. «Найдем книгу Суси, вихри веют вдоль вершин, и я отправлю вас в ваше время». «А если мы ее не найдем?» — спросил Бобрович с волнением. «Тогда мы навечно останемся в будущем», — сказал я. «Поселимся у Фуклы!» При этих словах Белка вздрогнула и быстро нажала что-то на панели. «Обязательно найдем!» — затараторила она. «Не может такого быть, что не найдем!» Шкаф несколько раз тряхнула, бобер не удержался на лапах и завалился на меня, придавив так, что я стал похож на лепешку. Но я не жаловался. Фукле повезло еще меньше. Бобер заехал ей с задней лапой по голове. Белка ойкнула, и у нее вдруг засветились зубы. Сразу скажу, это нормально. Просто в будущем мода такая. Все носят специальные пластины, чтобы зубы светились. «Полетите к себе, как миленькие», — продолжала Белка, как ни в чем не бывало. «Я знаю, где книгу раздобыть». «И где же?» — уточнил Бобрович. «В музее, конечно», — ответила Белка. «Держитесь, сейчас будет приземление». Шкаф затрясся, потом дернулся и замер. Бобер вцепился в Белкин хвост, но она тут же его выдернула. «Поздно держаться! Мы приземлились!» «Когда это мы успели?» «Да только что! Я же сказала! Открывайте дверцы, мы на месте!» «Опять в какую-нибудь лужу приземлились!» — заворчал Бобрович. А я не стал медлить и распахнул дверцы шкафа. И тут же был ослеплен яркими огнями. Какая-то машина с мигалками пронеслась мимо шкафа жутким воем. Слева застрекотала, справа раздались крики, завыла сирена. Потом вдруг совершенно неожиданно в шкаф заскочил странный зверь. Я растерялся, потому что выглядел он точности как Бобрович. Одет только был по-другому, в черную куртку с металлическими заклепками. Я хотел выдать какую-нибудь шутку, но зверь вдруг схватился лапами за голову, прокричал что-то и был таков. «Лучше б уж в лужу приземлились, чем так!» — послышался за моей спиной растерянный голос Бобровича. Я выглянул из шкафа. Мимо нас, вслед за сбежавшей копией бобра, пронеслось еще два зверя. Одеты они были в форму, у одного на голове мигала каска с острыми ушами, у другого — с округлыми. Я с удивлением заметил, что они очень похожи на наших сыщиков, Фуфу и Кискиса. Остроухий выхватил пистолет и выстрелил вслед убегающему бобру. Из дула вырвалось что-то розовое и липкое, и с громким шмяком приземлилось на асфальт. «Окружай его, кус-кус!» — крикнул остроухий, похожий на кискиса. «Сейчас мы его поймаем! Чак-чак!» — крикнул в ответ тот, который был похож на фуфу. «Лапы вверх!» — донесся вдруг чей-то громогласный крик. Мимо пробежал еще один зверь. И тут я так сильно удивился, что аж имя свое забыл. Зверь выглядел в точности, как я. Высокий и красивый. Правда, одет он был почему-то в строгий костюм. Но каска у него тоже была. Она сверкала ярче, чем у остальных. А из специальных прорезей торчали и развивались длинные уши. «Бобрович!» — закричал я восторженно. «Смотри, как здорово! Тут звери, похожие на нас! Пошли, поможем им!» «А ну, стоять!» — вдруг рявкнула Фукла. «Вы что, не видите? Это же полицейская операция! Преступника ловят!» «Ну как я мог остаться в стороне?» «Я только краешком глаза гляну!» — крикнул я Белке и выскочил из шкафа. Она не успела меня остановить. Оказывается, мы приземлились посреди длинной улицы. Слева и справа стояли высоченные дома. Из окон выглядывали звери. С обоих концов улицу перегородили машины с мигалками. Видимо, это были полицейские машины. Выглядели они довольно странно. Ни у одной не было колес. Двойник Бобровича добежал до машин, развернулся и бросился назад, уворачиваясь от преследователей. Вся компания снова с криками пробежала мимо шкафа, на сей раз в другую сторону. Что-то зашуршало сверху, я поднял голову и потерял дар речи. Хорошо, что потом сразу его нашел. Прямо над нами в воздухе зависла еще одна машина. «Летающие машины!» — крикнул я, но мой голос был заглушен более громким голосом. Он раздался из полицейской машины сверху. «Сопротивление бесполезно! Сдавайся, Бобр-Боб! Иначе мы стреляем ленивкой!» «Меня вам не поймать!» Бобр-Боб, тот, который был похож на Бобровича, снова пробежал мимо, подскочил к стене дома, ловко прыгнул на нее и полез вверх на всех четырех его лапах. Откуда-то появились желтые присоски. Полицейские открыли огонь. Ярко-розовая липкая субстанция шлепалась рядом, но Бобр-Боб ловко уворачивался, и ни одна капля не достигла цели. «Ха, мазилы!» — хохотал Бобр-Боб, забираясь все выше. Из шкафа выглянул Бобрович и робко огляделся. Белка-Фукла попыталась втянуть его обратно. Тем временем преступник уже забрался довольно высоко. Он оттолкнулся от стены дома и прыгнул прямо на капот полицейской машины, висевшей в воздухе. Машина качнулась, Бобр-Боб был увесистым зверем. Из кабины высунулся еще один полицейский, точь-в-точь наш Тушкан. Он попытался дотянуться до Бобр-Боба, но тот оказался еще и очень проворным, в два счета вскочил на крышу, схватил полицейского, вытянул его из машины и попытался скинуть вниз. Полицейский вцепился в дверцу. Бобр-Боб же влез в кабину, нажал там что-то. Машина вздревела и закружилась на месте. Полицейский разжал лапы, перекувырнулся в воздухе и приземлился на наш шкаф. Шкаф затрещал, что-то хрустнуло. Фукла и Бобрович от неожиданности вывалились наружу. Упавший полицейский и его подоспевшие коллеги подняли пистолеты и принялись обстреливать машину над нами розовой субстанцией. Но хитрый Бобр-Боб наглухо закрыл все окна. И тут полицейская машина взревела совершенно невыносимо и взмыла вертикально вверх. «В погоню!» — заорал Кус-Кус и рванул к другой машине. Остальные последовали его примеру, распределившись по машинам. Мгновение — и они с ревом и миганием исчезли в вышине. А на улице воцарилась неимоверная тишина. Я даже ушами потряс, подумал, что оглох. Потом повернулся к друзьям. Вот это да! как же тут весело!» Бобер выглядел каким-то растерянным. Он медленно повертел головой, потом нерешительно поднял лапу и также нерешительно почесал за ухом. Я взглянул на Фуклу. Она стояла неподвижно, а сбоку, на ее юбке, медленно расползалось липкое розовое пятно. «Вот вам и будущее! Вот вам и прогресс!»